Глава 31. 6 июня. Утро. Александр. Бывшее здание казармы. Вчера толком нам так поговорить и не дали. Кета и его друзей срочно вызвали по рации, и они, оставив нам пару номеров телефона, по которым кого-нибудь из них можно будет найти, мгновенно собрались и уехали на своем джипе. Хорошо, что к этому моменту уже вернулся Несс, Слива и Саныч. Продуктов они привезли полную машину, и наши пацаны с горящими глазами рассказывали про город и что они где видели. Так заготовкой ужина и приемом пищи наш вечер и прошел. Ну что же, сегодня вечером мы поедем в этот бар «Крестьянин» и попробуем найти Чаки. Самое интересное то, что Кет как-то загадочно улыбался, когда они нам сказали про Чаки. Туман и Грач его ехидную улыбочку тоже заметили. Может, этот Чаки какой-нибудь инвалид без ноги? Или урод каких поискать? Да. Не вовремя их, конечно, дернули от нас. Ладно. Приедем сегодня в тот бар, посмотрим, что там за Чаки. С утра, естественно, все стали проситься на осмотр местных достопримечательностей. В общем, пришлось раскошеливаться и выдать пацанам по небольшой сумме. Да и рыльно-мыльные принадлежности надо всем купить. Одежду ту же. У многих же их запасы в плаще и баги остались, которые у нас хватальщики угнали. Не ходить же нам, как оборванцам небритым и в одной и той же одежде. Уехавшие ребята нас заверили, что цены в городе невысокие, и вырученной суммы нам на все хватит, с лихвой еще и останется. Моя личка отпросилась у меня пойти с остальными пацанами, как-то они на несколько групп разбились. Типа, меня тут никто не знает, а тем более вон у меня сопровождающие, Грач и Туман. Ладно, пусть идут. Туман и Грач перед тем, как отпустить ребят, провели им небольшой инструктаж. Мол, деньги сильно не тратить, не бухать. Сильно не бухать, все равно же выпьют. Ни с кем не драться и в неприятности не лезть. Особенно это касается мушкетеров. Потом по телефону в брошюрке мы стали вызывать себе такси. Благо тут в казарме был рабочий телефон. Сбор тут в казарме назначили на 5 часов вечера. Ужинаем и двигаемся в «Крестьянин» искать этого Чаки. Несколько ребят взяли с собой пистолеты, остальные все пошли налегке. Вроде тут можно со стволами ходить. Кет заверил нас, что внутри города нам оружие ни к чему. Короче, все оставили в казарме. Туман оставил Рыжего в казарме в качестве охраны. Он же на тракторе чуть пацанов не угробил, когда его с горки раскочегарил. Вот тебе наказание за это. Все, конечно, тут же заржали, но Туман тут же сказал, что кто-то останется тут вечером. Остальные все в бар. Ха! Тут же все улыбки пропали. Ладно. Это уж пусть Туман с Грачом сами разбираются. Я в их епархию не лезу. Отдельное задание дали Гере — искать запчасти для этого маяка или что там у него. Надо ворота открыть где-нибудь тут в городе или рядом. Нам и тачки нужны, и оружие, и боеприпасы. Мы хоть и заработали на продаже трактора рейдеров, но надолго на такое количество людей денег не хватит. Да и в Лос надо ехать. Неплохо было бы сюда нашего монстра перетащить и несколько багги. В казарме-то мы живем, но сколько нам позволят в ней находиться? Кто мы такие, чтобы разрешать нам тут жить? Да, собственно, никто, и Кет нам ничего не должен. Просто его порядочность помогла нам разместиться и иметь крышу над головой. «Должен признать, что я под впечатлением», — сказал Грач, когда мы, отпустив такси, решили зайти пообедать в кафешку. На улице было достаточно тепло, и мы решили расположиться на летней веранде. «Согласен», — кивнул я. «Город маленький, а здания шикарные». Мы также полностью обалдели от машины таксиста, и пару раз нам удалось посмотреть салоны других машин на той или иной стоянке. Сказать могу одно. Ведра. Натуральные ведра. Тут вообще, скорее всего, не слышали про мощные двигатели, опции, эргономику, удобные кресла и салоны и тому подобное. И марок у них тут немного. И все они какие-то некрасивые, пустышки. Моторы 6- и 8-цилиндровые, а вот лошадей-то у них не более 160, кажется. Таксист нам пояснил, что все моторы разработаны на основе двигателей тракторов, которые нашли на свалке в ЛОС. И сами автомобили точно так же. Ну, кузов. Только думаю, что кузова нашли в очень помятом состоянии, и представить себе, как выглядела эта машина изначально, конструкторы и дизайнеры, впрочем, насчет последних я сильно сомневаюсь, себе не смогли. Ну, нет у них тут еще таких технологий. Нет тех, кто может создать нормальный движок, сняв с него 2-3 сотки лошадей. Про всякие электронные примочки я вообще молчу. Теперь понятно, почему Кет со своими друзьями были в таком восторге от нашего плаща и почему на него так все пялились. Таксист также сказал, что все эти автомобили производят в ЛОС на нескольких заводах, куда нам и надо, кстати говоря. Грузовики их нас вообще убили наповал. Поржали мы, конечно, над ними. Кургузы страшные, непродуманные вообще. Как там водители ездят, уму непостижимо. Не, для этих-то людей они, конечно, все хорошие. Но для нас, привыкших к хорошим, качественным, мощным автомобилям, это было, ну, очень дико. Нет тут у них и высоких технологий. Телефон есть, телевизоры, а вот сотовых и интернета нет. Мужик, таксист этот, говорливый, конечно, попался. Он нам много чего интересного рассказал, подтверждая слова Кета и информируя нас о чем-то новом. Были мы и на железнодорожном вокзале. Ничего особенного, видели множество складов. Этот город-то перевалочный пункт, куда стекается различный товар, а отсюда его уже развозят дальше. В общем, этот мир достаточно веселенький. Живут они тут и не тужат. Только вот за пределами городов опасно, прямо как у нас. Правда, у нас звери, а тут всякие рейдеры, хватальщики, отшельники, и в сезон дождей и тумана еще непонятно откуда вылезают разные твари. По слухам, злобные и здоровые. Меня только удивляет одно. Как эти различные твари не трогают рейдеров и отшельников? Судя по информации, они все внешне сильно друг от друга отличаются. Эх, узнать бы это все. Ладно, отшельники, они живут на какой-то специфической земле. Ну и где этот их дождь и туман? — спросил грач, садясь в пластиковое кресло и рассматривая небо. — Ну, вроде как сегодня-завтра обещали, — напомнил я ему. — На небе пока вроде светло. — Добрый день, — появился рядом с нами официант Укас, и я немного вздрогнул. — Ну, не привык я еще к этим гринписовцам, как их тут же прозвал Слива. Вроде общаются нормально, двигаются, только зеленые. Блин, кажется, официант заметил, что я от него чуток шарахнулся, но виду не подал. Добрый, поздоровались мы с ним, и он каждому из нас протянул меню. Ну-с, приступим к выбору блюд. Радостно потер руки туман, открывая меню. А много народу в кафешку-то? Я осмотрелся по сторонам. Вон сидит компания мужчин-людей и, походу, пьет пиво. Бокалы больно специфические. Рядом парочка. Укас парень и девушка-человек. Чуть дальше трое девушек. Две укасы и одна тоже человек. А вон сидит пацан Укас лет 8 и лопает мороженое. Рядом, наверное, мама. Хотя нет, она человек. А вот и папа подошел, отвесил пацану легкий подзатыльник. И тот сразу выпрямил спину. Папа Укас. — «Ты заказывать-то будешь?» — отвлек меня от моих наблюдений грач. «Сидит, ворон считает». «Буду». «Да не ворон, я считаю. Больно интересно тут у них». «Дома вон какие большие», — кивнул я на виднеющиеся недалеко от нас несколько башен. «Минимум по 25 этажей каждая. Вывески, дороги — все для людей этих указов. А все остальное как-то...» — я пожал плечами. «Ну, как у нас там на земле было в начале 20 века». «Тебе же сказали», — не отрывая взгляда от чтения меню, — сказал Туман. «Они развиваются за счет того, что найдут на свалке». «Вы готовы сделать заказ?» Рядом снова появился этот официант, но я был уже готов, поэтому не дернулся. «Выбрали наугад. Больно название блюд хитрое. Мы только вкратце спросили про несколько, из чего те или иные состоят. Короче, как говорится, ткнули пальцем в небо. Надеюсь, я потом не буду, как слива, серить дальше, чем видеть. Он вечно нажрется всего, потом бегает, углы или кусты помечает. Ведь знает же, что днище у него вырвет. Нет, жрет все равно». «А неплохой обед-то», — похлопав себя по раздувшемуся животу, произнес грач спустя минут 40. «Тут да. Тут я должен был согласиться. Все оказалось очень вкусным. И, что немаловажно, съедобным. Ели мы какие-то гребешки, улитки, мясо хрен пойми из кого, но смахивающее на свежую свинину. Пили пиво. Вернее, они пили, а я не пью его. И, судя по довольным рожам грача и тумана, пиво им пришлось по вкусу». «Кофе!» — рядом снова появился официант. «А давай!» — махнул я рукой. «Как вам наша еда?» «Великолепно. Все очень вкусное. И, главное, недорого», — чуть не ляпнул я вслух. «Ценники тут и правда не очень дорогие. Каждому из нас полноценный обед обошелся около 35 этих кут. Сейчас чуток переварится у нас все. Уляжется. Пойдем прогуляемся. Надо еще мыльно-рыльные принадлежности купить и из одежды что-нибудь. Мне вон у нескольких людей и у кассов понравилась одежда. Что-то типа спортивных костюмов, только покрой другой. Вроде и кофта, как на спортивке, а похоже на куртку как-то. В общем, пойдет. Только вот какая штука. Сколько я не наблюдал за окружающими нас и проходящими людьми и укасами, я ни у кого не видел спортивной обуви. «Ты чё прищурился так хитро?» — спросил у меня грач. «Как будто в прицел смотришь». «Да вот поймал себя на мысли, что у них ни у кого нет кроссовок». «Я тоже заметил», — кивнул Туман. «Легкая обувь, полутапочки какие-то или туфли, а кроссовок нет». «Да?» — спросил грач и стал крутить головой по сторонам, также всех рассматривая. «Может, холодно? Хотя какой холодно? Градусов 15-17 точно есть». Попив кофейку, оставив щедрые чаевые, потопали дальше. Шли по улице этого села, глазея по сторонам. Мы были практически в самом центре города. Широкие асфальтированные дороги, по которым ездят эти страшные машины, их немного, но ездят. Дороги, скорее всего, под большее количество рассчитаны. Здания большие. В каждом на первых этажах различные магазины. Продают все подряд. Мебель, посуду, обувь, одежду, картины вон какие-то, канцелярские принадлежности, ювелирный магазин, банк, химчистка. В общем, обычный город, только здания большие, я бы даже сказал, огромные для такого количества населения. И стекла, много стекла, окна практически везде панорамные. Народу тоже хватает. Каждый двигает по своим делам. Было видно и просто гуляющих людей, и различных деловых с папочками и небольшими портфельчиками. «Вон, кажись, магаз!» — ткнул пальцем в витрину на другой стороне дороги грач. «Точно. В большой витрине виднелось несколько манекенов, и на одном из них, кажется, и была одета такая легкая куртка. Зашли в этот магазин. Там была куча различной одежды. А вот кроссовок мы опять не увидели. Походу, у них тут их действительно нет. На наш вопрос продавцу, у кассу лет около 50, где тут в Севахе можно купить кроссы, он на нас посмотрел, как на идиотов. Блин. А мы в армейских легких ботинках. Показать ему не можем. Стали объяснять, что это такое и для чего они нужны. Ну, типа, легче, удобнее и все такое. Снова непонимающие взгляды. Единственное, что он сказал, что если будет образец, типа, приносите. Скорее всего, он возьмет небольшую партию на реализацию. В общем, мы выбрали себе легкую, теплую и удобную одежду. И отдали за троих 341 кут. В принципе, недорого, считая, что купили по двое штанов, по несколько пар носков и по такой куртке. Цвета, правда, все разные у нас. Когда я одел эту одежду в примерочную, сразу понял, что мне в ней удобно и комфортно. Единственное, что не то, что мешалось, было не совсем удобно. Обувь у всех нас троих. Но делать нечего. Мы же не думали, что так попадем в этом мире. Так надолго. Поэтому никто из нас второй комплект обуви не взял. Как-то привыкли на такие выезды одевать наши ботинки. Они хоть и легкие, но с кроссовками, которые уже давно шили в Таусе, ни в какое сравнение не идут. «А вот и тучки набежали», — смотря в витрину магазина, сказал Туман. Подойдя к окну, я увидел, как солнышко, которое светило еще час назад, затянуло плотными тучами, и на улице разом стало как-то серовато. «Такая погода будет месяц», — подал голос из-за прилавка продавец. «Сейчас еще дожди зарядят, воды везде будет, море». И, немного вздохнув, добавил. «И звери эти на стены полезут. У вас, кстати, дождевики или зонтики есть?» «Нет», — опомнился я. «У меня есть», — расплылся он в улыбке и вытащил из-под прилавка несколько зонтиков и дождевиков. «Делать нечего, пришлось покупать». Поблагодарив радушного продавца, упаковав свой камуфляж в небольшие пакеты, мы вышли на улицу. Решили сразу одеться в эту одежду, так сказать, слиться с местными. Народ на улице, периодически поглядывая на небо, шустренько перебирал ногами, спеша по своим делам. Проезжающие мимо нас автомобили все как один зажгли фары. В общем, эта их погода напоминала мне осень, когда еще не холодно, но уже не тепло, и периодически идет дождь. «Ну че, мужики?» — пробуя, как раскрывается зонт, — сказал Туман. «Ловим тачку и в казарму. Я бы поспал пару часиков. Что-то находился сегодня». Такси поймали спустя пару минут. За 5 кут таксист согласился нас отвезти в нашу казарму. Передвигаясь по улицам этого города, хотя с таким населением это скорее городок, всего-то 100 с небольшим тысяч, я поймал себя на мысли, что он мне нравится. Все эти величественные здания, даже вон парк какой-то есть, мы как раз мимо него проезжаем. Пару участков с круговым движением, где, будь я на Эва, обязательно прошелся бы пару кругов боком. Больно асфальт хороший. Дорога широкая и движение небольшое. Про различные здания и сооружения я уже говорил. В общем, неплохой такой городок, очень похожий на российский. В глубинке, только поправка на большие и высокие здания. Эх, всегда хотел квартиру где-нибудь на 30-м этаже или выше, и окна в пол. Поставить кровать или диван около панорамного окна, взять чашечку кофе или налить небольшой бокал коньяка и сидеть вот так, смотреть сверху на город. Как где-то там внизу течет жизнь. Правда, тут стена эта, ее видно практически из любой точки этого городка, и видны пушки. «Простите», — обратился я к молчавшему таксисту. Тот сосредоточенно вел автомобиль, как будто тут движение, как час пик где-то в Москве. «Но машин тут маловато, можно жарить достаточно быстро. И светофоров мало, кстати говоря. Знаков ограничения скорости я тут не видел». «Да-да», — ответил он. «Как я понимаю, сезон дождей и туманов уже начался?» «Да, вон небо заволокло тучами. 100% сегодня ливень начнется. И будет лить, как из ведра. И туман еще будет». «Прям как в Лондоне», — негромко хмыкнул Грач. «Доводилось мне там бывать. Сыро и зябко». «А когда, по вашему мнению, нападут эти звери?» — вновь задал я вопрос нашему водителю. «И с какой периодичностью это происходит?» «Ох, друг мой», — вздохнул мужчина. «Нам всем очень бы хотелось, чтобы этого не происходило. Жизнь между городами замирает. Но, к сожалению, они нападают. А по поводу периодичности, — он пожал плечами, — так ее нет. Такое ощущение, что где-то подошел большой автобус, все эти звери там, — он внезапно рассмеялся от своей шутки, — их выгружают, дают направление, и они как сумасшедшие прут на город. Вот тут уже в дело вступает наша гвардия. Видели, наверное, их на воротах и стенах?» Мы втроем синхронно кивнули. «Могут раз в несколько дней нападать. Могут раз в неделю. Нет какого-нибудь цикла. Я же говорю, как будто их где-то выгружают и говорят фас. Через месяц, когда дождь прекращается, а туман рассеивается, несколько городских команд уборщиков выезжают из города и убирают трупы животных. Ну, особо крупные. Тех, кого разорвало взрывами на мелкие части, особо не трогают. Ну, вы наверняка видели кости около стен». Снова синхронный кивок трех голов. «Прорывы через стену были?» «На моей памяти нет. Стена высокая, да и лупят по ним из всех видов оружия. Они хоть и большие, конечно, но против пушек у них шансов нет, если там, конечно, наводчик хороший. Ну и плюс момент атаки по всему городу начинает выть сирена, и потом, если с какой-либо стороны начинает становиться жарковато, по громкой связи, вон матюгальник висит», он показал нам рукой, и мы увидели на фонарном столбе большой громкоговоритель, «зовут на помощь жителей нашего города. Как правило, добровольцев хватает. Народ быстренько собирается и спешит на помощь. В общем, отбиваемся как-то», — он снова пожал плечами. Затем он немного подумал и добавил: «Не хотелось бы, конечно, чтобы какая-нибудь из этих тварей прорвалась за стены. Пару раз, помню, было, когда звери точно перли в одном месте. Первых уничтожили на подступах из пушек. Вторых чуть ближе. Третьих уже около самих стен. А вот остальные уже стали прыгать на тела других зверей и забираться все выше и выше. И это несмотря на чудовищные потери. По ним стреляли со всех сторон. Первый раз зверей мало было. А вот во второй раз побольше. Хорошо, что парочка ребят умудрились снизу открыть бойницы и выкинуть пару ящиков с взрывчаткой. Знатный тогда взрыв был. Очень многих защитников контузило, кого-то, кажется, даже убило, да и стену немного повредило. Но эту гору из трупов зверей снесло подчистую, и сил на повторную атаку у них уже не было. Так и отбились». Он резко замолчал и продолжил крутить баранку. Ну, а мы остались со своими мыслями наедине, переваривая только что услышанную информацию. «Значит, как будто автобус откуда-то подошел. Может, в момент тумана открывается какой-то портал, и эти звери оттуда вываливаются?» «Думаю, нет смысла спрашивать у таксиста про это. Не мудрено, что в сезон тумана между городами стараются не ездить, либо передвигаться на этих больших белазах. Только мы, как какие-то психи, рвемся в лос, опасаясь, что наши пацаны попали в беду, и им нужна наша помощь. Ну, нет у нас возможности ждать месяц. Надо ехать. Сыкотно, конечно, я бы сказал, очень. Но будем рассчитывать на скорость плаща и мастерство маги. Опять же, думаю, что ребята, которые тут сейчас с нами, понимают, что все мы в этот плащ не влезем. Соответственно, кому-то придется остаться тут. Блин. Как же не вовремя у нас эти белокожие хватальщики наш второй плащ угнали. Вот же уроды. Обязательно с ними за это поквитаемся. Да и обе баги также не повредили бы. На них вообще можно волчками крутиться. И эти тихоходные большие звери их точно догнать не смогут. Да и рейдеры с хватальщиками на своих тракторах тоже. С помощью баги можно много болезненных уколов наносить. Но, блин, нет у нас их. Одну раздавили камни, вторую угнали. Катается сейчас, наверное, где-то. Точно так же, как и плащ. И думаю, что после всей этой здешней техники от плаща и баги хватальщики в восторге. Буду надеяться на Чаки. Надеюсь, он поможет нам без происшествий добраться до Лос. А если там нет наших ребят, то у нас остается только один выход. Ждать бронепоезд и уже на нем двигаться в Галт. Все-таки отсюда до Лос 200 километров, и их можно попробовать проскочить на грузовике. А вот от Лос до Галта уже 340. Рискованно. И со слов местных, дорога отсюда до Лос гораздо лучше, чем до Галта.